Так прошло 2 недели. Я ей в общей комнате моей с 5 детьми отделила уголок за занавеской из марли, где была кровать. Над головой икона, и горела висячая лампадочка, принесенная из монастыря. Один раз вижу я, что матушка всю ночь, стоя на коленях, так горячо молится в слезах, мне через марлю видно, и я спать не могла. Ее душевное состояние передавалось и мне. Рано утром она обращается ко мне и говорит: «Исполните, пожалуйста, мою просьбу. Пойдите к блаженной Анастасии Андреевне и, ничего не говоря ей другого, скажите только: «Матушка Антонина просит вашего благословения». Я пошла. Она, как всегда, вышла с приветствием, назвала меня Марией, спросила, в чем у меня нужда. Я ей сказала, что матушка Антонина просит ее благословения. «Да, да, скажи ей, чтоб ничего не боялась, что задумала и о чем молилась, пусть исполнит. Пусть идет в большой казенный красный дом, пусть идет». Я передала матушке Антонине ее ответ, и лицо ее просто просияло. Я решила сама себя сегодня отдать в руки ГПУ. «Я очень мучаюсь тем, что вы ответите за меня. И если молилась и все же был страх и колебания, то теперь, после слов блаженной, меня ничто и никто удержать не может». И дети, и я в слезы. На что можно надеяться? ГПУ ведь это непередаваемая страсть. Она ушла, простившись с нами тоже со слезами, но с удивительно спокойным лицом, как бы просветлевшим и похорошевшим. Она была в мантии и с золотым игуменским крестом на груди. Несмотря на все приказы и требования, она не снимала монашеского одеяния. Прошло немного больше часа. Все мы сидели молча, отдавшись горю, и думали о ее судьбе. Как вдруг моя 11-летняя Наташа, смотревшая в окно, закричала: «Матушка идет!» Она вошла такая радостная, такая необычайно хорошая, что описать нельзя словами. Вот что она нам рассказала. Я пришла в ГПУ. Дежурный спросил: «По какому делу?» Я ответила, что скажу и назову себя только начальнику. Подошли другие с требованием подчиниться порядку и зарегистрироваться. Я сказала: «Передайте начальнику, что я желаю его видеть и ни ему, ни подчинюсь». Они пошли и доложили. Тот велел передать, что никому не разрешено нарушать закон приема. Я ответила, что хочу говорить только с ним. В это время приоткрылась дверь в коридор, и начальник сам выглянул. Увидев меня, он сказал: «Пройдите». Я вошла. «Что вам угодно?» «Вы за мою голову даете 3000 рублей. Я вам ее сама принесла». «Кто вы?» «Я игуменья Антонина Кизлярского монастыря». Он был до того поражен, что встал и говорит: «Вы? Вы игуменья Антонина? И вы пришли сами к нам?» «Да, я сказала, что принесла вам свою голову». Он достал из ящика стола мою фотографию. Я достала из кармана такую же. «Вы свободны. Идите, куда хотите». Когда я уходила, он сказал: «Через год я обязан дать вам какое-либо наказание по закону». Никто не проследил, куда она пошла из ГПУ. Никто нас не тронул. Она поселилась открыто в монастыре, где прожила год. Впоследствии я узнала, что ее назначили на один год прислуживать в коммунистической гостинице города Ростова. Она все так же не сняла ни мантии, ни креста. Ни один коммунист не допускал ее прислуживания. Все относились без злобы и оскорблений и кланялись ей. В 23-м году еще возможны были такие факты, но, конечно, возможны как продолжение бывшего с ней явного чуда. Через 12 лет я встретилась в Казахстане, в городе Актюбинск, где жила с высланным туда сыном, тоже ссыльным архимандритом Арсением. Как-то я вспомнила о ней в разговоре, и вдруг он говорит: «Матушку Антонину, да я ее хорошо знаю и могу вам о ней сообщить. По окончании срока наказания она собрала около себя 12 монахинь, поехала в Туапсе с целью высоко в горах основать тайный скит. В то время многие монахи из разоренных монастырей надеялись отшельнически поселиться в горах для избавления от гонений большевиков. Но ГПУ было хитрее. Лесниками были поставлены сыщики и агенты, которые обнаружили все скиты и жилища отшельников, из которых почти все были на месте расстреляны. Когда игуменья Антонина поднялась наверх большой высокой горы, то встретилась с одним монахом из того скита, где был и я. Наши монахи предложили и немедленно исполнили и вырыли, как было у нас под корнями громадных деревьев, вроде пещеры для помещения, и затем оборудовали и церковь. Недолго прожили мы с радостью, помогая им в их трудах. Из 14 монахов меня одного, как еще юного, по сравнению с другими, не расстреляли, а сослали на 8 лет в дальний лагерь Сибири. По окончании 8 лет в Алма-Ату на поселение. Игуменья Антонина и ее монахини были арестованы, но не расстреляны на месте, а увезены. О дальнейшей судьбе этой замечательной монахини я ничего не знаю.